Глава 35. Смотрю на него в полнейшем недоумении. Не думал, что меня уже хоть чем-то возможно поразить. Так сказать, недооценил мужчину. Я взрослый человек. Зачем за мной приглядывать? Да из чего вдруг ты решил, что тебе можно такое проворачивать? Взрослая. Усмехается. А по поступкам и не скажешь. Я тебе кучу своих визиток оставил. Рассчитывал, что ты позвонишь в трудный момент. Как вообще, не надоело строить из себя самостоятельную и гордую особу? Давно таких настырных людей не встречала. Озвучиваю вслух свои мысли. У меня в голове не укладывается, как ему удается при всей своей беспардонности не выглядеть полнейшим негодником. Смотрю на собеседника с сомнением, пытаясь понять, что же я упускаю. Мне словно не хватает крохотной детальки замысловатого пазла. Почему он ведет себя настолько странно? Владимир не торопит, дает мне собраться с мыслями. Как ты вообще узнал, что я загляну в кофейню? Начнем с самого простого. Пусть это останется моим небольшим секретом. Считай, у меня есть определенные способности. В области экстрасенсорики? Она, родимая. Буквально вталкивает мне в руку стаканчик с кофе. Пройдемся? Он кивает в сторону сквера, начинающегося на противоположной стороне улицы. Жму плечами, тем самым принимая предложение. Как по мне, событийность в жизни зашкаливает, не успевая подстраиваться. Час назад я была дезориентирована тем, что развод прошел очень гладко, не затянулся на долгие месяцы. Макс, по большому счету, повел себя неожиданно сдержанно. А теперь это вот. Даже не знаю, как назвать появление Арсеньева. Свалился, как снег на голову посреди лета. Хорошо было бы сейчас уединиться и привести мысли в порядок, но я чего-то иду за ним следом. Несколько минут проходит в молчании, после чего он интересуется. Сильно расстроился из-за развода. Странно, но в его интонации мне слышно участие и неподдельный интерес. Кажется? Буду считать, что да. Как тебе сказать? Делаю небольшой глоток, обжигая кончик языка горячим напитком. Если он только забрал заказ, значит, знал наверняка о моем появлении. Только этой головоломки мне не хватало для полного счастья. Вся моя сознательная жизнь прошла рядом с мужем. Я пока не поняла, что ощущаю и куда хочу двигаться дальше. Радует лишь тот факт, что процесс не затянулся излишне. Судья был настроен решительно. Почуяв неладное, резко поворачиваю голову в его сторону. «Ты постарался?» Я была уверена, что у Максима совесть проснулась, и он решил не изматываться еще сильнее. Подумал и пришел к выводу, что так будет лучше нам всем, в первую очередь детям. «Вик, ты мне льстишь. Приятно, конечно, но я не всемогущий. Как можно давить на коллег твоего бывшего? Подсудное дело». «Это не помешало тебе снять его с должности?» «Нажаловался?» «Нет, просто пальцем в небо ткнуло». Покосившись в его сторону, не могу улыбки сдержать. Я не верю в совпадение, а тут раз и карьера полетела к чертям. Так легко отобрал у Макса самое ценное. Мне приятно, что мужу тоже досталось, пусть и не моими руками, но возмездие все же свершилось. «Я думал, семья самое дорогое», — произносит негромко. Вздернув бровь, смотрю на него с сомнением. В горле ком разрастается. Если бы мы были для мужа важны, я бы не застала его с другой женщиной. Так ведь? Много думала, отчетливо поняла. Не может бес настолько попутать, что ты, сломя голову, понесешься в объятия другой, по сути, постороннего человека. Если такое случается, значит, любовь уже умерла, как и совесть. Несколько раз за последние месяцы, не считая Арсеньева, мужчины очень даже непрозрачно намекали мне, дескать, не против и развлечься. Один инвалид умудрился в лоб предложить отомстить мужу с его помощью. Огромный минус моей работы – всеобщая осведомленность. Во всем. На новом месте все вскоре узнали о предстоящем разводе. Так к чему это я? Находясь в браке, пусть уже и только формально, не могла представить себе, что соглашусь лечь в постель к другому мужчине. Какими бы ни были мотивы – месть, похоть, желание расслабиться и отпустить ситуацию – переступить через себя я не смогла. А Максим запросто. Ты ошибся. Не у всех семья на первом месте. Отведя взгляд в сторону, качаю головой. Не думала, что смогу так запросто обсуждать с кем-то свою личную жизнь. Моей поддержкой, как и жилеткой, стал брат. Без него точно бы не справилась. Когда стало понятно, что перевод неизбежен, он молниеносно перенял у меня груз забот, касающихся Жени. Они так быстро спелись и все сами организовали, что я глазом моргнуть не успела. Плохой матерью, конечно, до сих пор себя ощущаю. Угрызения совести прибивают гранитной плитой. Все свободное время, пусть его и было немного, стараюсь проводить здесь, в городе. Постоянные поездки утомили нещадно, но иначе никак. Я не хотел тебя расстраивать. Арсеньев сегодня, можно сказать, образцовый. Рано обрадовавшись, я решаю, что сегодня он непривычно быстро перестраивается и не давит, в присущей ему манере. Но, как оказывается, зря. Ты тут совсем ни при чем, просто семьи не стало. Давай немного посидим. Киваю в сторону лавочки. Арсеньев соглашается. Да, не весело как-то. Похоже, я своим мрачным настроением сбила настрой. Погружаюсь в мысли, разглядывая густые ярко-зеленые туи, растущие вдоль дорожек. Когда дети были маленькими, мы часто приезжали в этот сквер. Случалось так, что Максу необходимо было по работе решить тот или иной вопрос, а мы с Евой и Женей оставались ждать. Они катались на самокатах по широкой аллее, а я бегала следом за ними. Теперь остается лишь с грустью вспоминать то время и то счастье, что испытывал когда-то. «Он настоящий кретин», — с полной уверенностью заявляет Владимир, садясь рядом, выдергивая меня из воспоминаний. «Сначала хотел с ним по-мужски разобраться, а потом посмотрел на тебя и понял. Он сам себя наказал». «На меня посмотрел?» — уточняю с подозрением. «Конечно, он определенно будет жалеть. Я пожалел». Откидывается на деревянную спинку, закидывает ногу на ногу, мгновенно становясь расслабленным. Честное слово, у него настоящий дар вести себя непринужденно. Я не слишком хорошо осведомлена, как вести при таких обстоятельствах. Перевожу взгляд на свои ладони. Они бледные, что уверенности не прибавляет. Ловлю себя на мысли. Говорить о Максиме совсем не хочется. Нужно учиться существовать автономно. Арсений словно считывает мои мысли, меняя тему нашего разговора на 180 градусов. «Черт с ним, с твоим мужем. Расскажи мне лучше. Ты всегда нарываешься на неприятности и лезешь в самое пекло». «Могу только догадываться, о чем именно он говорит». «Можно точнее?» «О твоей работе. Ты гребешь против шерсти. Система этого мало того, что не любит, а не прощает». «Зачем?» «Стоит ли удивляться его осведомленности? Или стоит привыкнуть?» «Не понимаю суть претензии». Владимир в ответ щурит глаза. «Да ну брось, и не лень тебе было». Понимаю, что он действительно в курсе последних событий. В республике у меня возникли определенные разногласия с коллегами. Чтобы не париться, местное руководство решило объединить свои залежавшиеся висяки, которые мы с трудом нараскрыли, и дело об исчезновении следователя, направленного к ним из Москвы. Приезжали по полной. Жесткий допрос, очная ставка. Все, что было в арсенале, использовали, но результатов не возымело. Немного помучившись и пострадав, все же приняли мою версию о том, что дела напрямую не связаны. Но перед этим пришлось пободаться. «Зачем ты лезешь на рожон? Это последствия стресса или ты всегда такая?» Продолжает давить. «Меня отправили дело раскрыть, а сидя ничего не делая, результата невозможно добиться. Произношу по возможности спокойно». «Ты девушка, но почему-то забываешь об этом. Всегда можно найти выход, попросить помощи». «Ты о себе, что ли?» Невольно представляю, как позвонила бы ему и начала жаловаться. «Это вообще как?» «Почему нет?» Остается невозмутимым, словно не видит проблемы. «Все лучше, чем оказаться найденной в том же пруду, что и коллега». Скольжу взглядом по красиво очерченному мужскому профилю. Потому как он поджимает губы и хмурится, становится понятно. Не шутит. От досады едва ли не задыхаюсь. Очень жаль, что коллеги так халатно относятся к своим должностным обязанностям. Материалы дела служба пока не обнародовала. Значит, кто-то сливает. Тебя только это волнует? Какого черта ты в лес поперлась одна? Отчитывает меня как ребенка, чем невероятно бесит. У тебя подчиненные есть. Приподнимаю ладонь. Вова, угомонись, а? Душишь. Не буду говорить, что тебя не касается моя жизнь. Это и так понятно. Но я не люблю, когда со мной в таком тоне общаются. Ловлю себя на мысли, что не понимаю, что происходит. Кто он вообще такой, чтобы меня отчитывать? Господи, да работа — это единственное, что в моей жизни осталось незыблемым. Муж изменил, детям я не нужна уже так, как раньше. Ты мне нравишься, и я за тебя беспокоюсь, — произносит, глядя в глаза. Не стоит. Справлялась как-то без тебя до этого. И в дальнейшем продолжу. Поднимаюсь на ноги и делаю шаг в сторону мусорки, желая выкинуть кофе, ставший ненужным. Слишком много сил отдано службе, чтобы слушать подобные нравоучения. Я всегда лично участвую в процессе сбора доказательной базы и менять ничего не собираюсь. С чего вдруг? Обычная практика. Мне нужно было найти труп, и я его нашла. Сухо прощаюсь, испытывая ощутимый укол досады. Почему у меня всегда так? Каждый пытается продавить свою точку зрения, навязать собственное мнение. Максим, мама, брат, теперь еще и Арсеньев. Могу долго сопротивляться, но, боже, я ведь тоже устаю. Пока иду к пешеходному переходу, за спиной слышатся легкие шаги. Затылок горит под его пристальным взглядом. Думала, что он оставит меня в покое? Куда там? Если ты продолжишь, мы серьезно поругаемся. Предупреждаю, ощущая новую волну раздражения. Я должен быть благодарен твоему мужу. Если бы он не повел себя как мудак, у меня не было бы шансов. Его голос раздается над ухом, и я поеживаюсь, желая скрыть внезапно нахлынувшую дрожь. Он слишком близко. Терпкий запах парфюма окутывает. Пожалуйста, давай без этого. Мне уже не 16. Уже собираюсь перейти дорогу, но он перехватывает меня за локоть и разворачивает лицом к себе. Когда ты в последний раз жила в свое удовольствие? Делала, что хотела. Жизнью наслаждалась. Давай только честно. Меня не интересуют поездки на отдых с семьей и посиделки с коллегами. Очень странный вопрос от человека, любящего давить на окружающих. И все же ответь. В мыслях я буквально кричу о своем желании быть счастливой. Но разгон у Арсеньева такой, что хочется соскочить с темы. Мы едва знакомы, долгое время не общались, а теперь он пытается пробраться мне в душу, да еще и указывать. Кто так вообще делает? Отстранившись, поднимаю голову и взглядом натыкаюсь на складку между бровей Арсеньева. Он выглядит напряженным, будто ужасно мной недоволен. Пытаясь сдвинуться с места, но он не дает. Я знаю, что излишне давлю. Все понимаю. Но с тобой по-другому никак не выходит, Вика. Ума не приложу, как подступиться. Твое желание не заводить новых отношений до развода я понял. Но поверь, очень неприятно было узнать, что ты в это время отчаянно жизнью рисковала. Очень не хочется подобных ситуаций в дальнейшем. Поэтому тебе придется привыкнуть к моему присутствию в твоей жизни.